к Ольге, к этой нашей девственнице в группе, приезжали два ее знакомых из Нахабина несколько раз. Парни, одного звали Лаврик, второго Лапа. Ну, приезжают, Ольга, привет, там, чё, как. Увидели, значит, нас всех на палеве одетых. О, ребята, вы правы, там, да, все скины, бритые. А чё, может, кого-нибудь отпиздим? Ну, может, отпиздим. Но я смотрю на них, они дрищи, в общем-то. И совсем по 15 лет там ещё мелкие. Что-то с ними разговариваем, надо узнать, кто такие, чё, как. Ну, и нас один спрашивает. А вы чё, Ольгу-то ебёте? В смысле? Ольгу? Да нет, она же вроде целка. Кто целка? Она целка? Да. Да, блядь, она дура просто. Каждую пятницу она нажирается в говно, и мы ее вдвоем ебем. А она ничего не помнит. Ну вот я не знаю, говорит, она притворяется, что ничего не помнит, или на самом деле ничего не помнит. Но ебем мы ее регулярно, во все дыры. И каждый раз она очень довольна, и каждый раз она опять напивается. У нас как бы по умолчанию договор, что ничего и не было. Хрен ее знает, может, правда, у нее память отрубает. Думаю, ну, вот лишнее подтверждение того, почему не надо злоупотреблять алкогольными напитками, и вообще лучше их не употреблять никогда. Ну, так как Лаврик с Лапой дрищи, ехать с ними никуда не хочется, они постоянно доебываются, и стоим мы как-то в коридоре. В коридоре стоим как-то мы во дворе, они стоят, ну что, поехали кого-нибудь валить там в электричках. Я говорю, да не, вон лучше завалите рэпака одного, он на своей ходит. А там хач-рэпер такой маленький, жирный, в трубах, рожа мерзкая, нос в угрях весь, идет, переваливается, ну, очень крутой. Очень крутой, просто да нельзя. Я говорю, вон, идите, дайте ему пизды лучше. Такие, о, ща мы его вообще уработаем. И заходит за ним в корпус колледжа. Ну, подождали 30 секунд и туда же. Идем вчетвером. Заходим, смотрим, они его на лестнице уже пиздят. Что-то прыгают на нем, ногами бьют. Он закрывается, орет, пожалуйста, не надо. Увидел нас. И что ему в голову пришло? Такое, ребят, помогите. Мы такие, ой, ну что же вы делаете-то? Что же вы делаете? Что же это творится-то такое? Милиция где? Ну нет никакой на вас управы. Ну что это? И проходим как бы мимо, поднимаемся на второй этаж. Тут со второго этажа. На втором этаже мы, не доходя до второго этажа, мы остановились и стоим, смотрим, как они его долбят. Они уж собрались убегать. Мы такие, ну ладно, давайте, счастливо. Они убегают, хач поднимается, они его пожалели, в общем-то. Такой, еще раз тут, суки, появитесь, я вас всех уработаю, я вас зарежу. Они сразу возвращаются, хач начинает ломиться мимо нас. Мы такие, ну что толкаешься, ну вот ну, ты где находишься тоже, ну так ты подожди, ну зачем ты, видишь, здесь люди стоят, вот сейчас мы тебе дадим пройти, конечно же. Но не успели дать ему пройти, Лаврик с Лапой вернулись, схватили его за горло, сбросили с лестницы, начали прыгать уже на голове и бить по ебалу тяжелыми ботинками. Но здесь они были уже по-настоящему злые, потому что услышали кучу гадостей в свой адрес. Сломали ему руку, разбили все ебло, сломали челюсть. Тут сверху спускается наша классная руководительница. Такая, ребята, что? Смотрите, драка. Мы такие, драка, вы что? Милиция! Мальчики, ну помогите же ему. Мы такие, помогите, на помощь. Она, дайте мне пройти. Дайте пройти, женщине, дайте пройти. Ну-ка идите отсюда, хулиганы. Ну, хулиганы наконец-то поняли, что пора сваливать, что уж учителя не могут прорваться. Там толпа студентов спускается тоже, мы их всех держим, чтобы они не мешали рэпера бить. Ну, убежали парни, хача отнесли в кабинет медсестры, нас, естественно, к декану. Деканша нам сразу, вот зачем вы его избили, мы говорим, мы не били, мы наоборот, как бы это... призывали к порядку, он как призывали, ну вот его били, а мы кричали, что не надо бить, раз классную руководительницу, вот кричали они, да, призывали, сказали, да, вот они говорили, что не надо бить, но могли бы, конечно, и вмешаться, смотрите, ребята-то здоровые какие, ну, классная руководительница была святая простота, и поверила в то, что мы вот искренне возмущались и звали милицию, Ну, поэтому нам все сошло с рук. Она выступила за нас, сказала, что сама слышала, как мы заступались за избитого чурбана. Вот, в этот раз все нормально закончилось. Но потом Лаврик и Лапа все-таки уговорили как-то нас поехать с ними акционировать. Ну ладно, едем в вагоне. Я говорю, ну давайте, вон смотри, вон Гук стоит, подойдите, ёбните. Они подходят вдвоем, начинают его бить. Но бить это, я не знаю, меня сестра бьет сильнее, так ладонями по плечам, пощечины какие-то. Он стоит от них, отбивается, думаю, да что за хуйня такая? Думаю, ничего не могут. И как бы быстрым шагом иду, через вагон туда подхожу. И получилось так, что прям в прыжке как-то рукой схватился за поручень и ударил ему ногой в челюсть. Он сразу падает на колени, тут же подбегает Леха, бьет его ногой прямо в переносицу. У него там обрывается то ли хрящ, то ли я не знаю что, прямо из середины носа кровь льется, он бам, мордой в пол в вагоне. Ну вот, а вы что хуйней занимаетесь, гладить его не можете ни хера. Да вот это, ну прыгайте на нем, что стоите? Да на нем давай прыгать. Все, на речном вокзале выскочили, перешли на другую сторону платформы, постояли там минутку, подождали нового поезда, сели, сидим довольные. Вот. Я говорю, ну что, все нормально, отакционировали по домам. И, не, ну а теперь пивка попить. Я говорю, пошли вы в жопу, дрищи, пиво еще с вами пить. Все, разъехались. Так я понял, что с Лавриком и Лапой акционировать это практически заниматься благотворительностью. Делать они ничего не умеют.